Глава 36. Княгиня тихо спала, свернувшись клубочком на моей постели. Подоткнув одеяло, чтобы эта бесстрашная женщина не замерзла, я сел рядом на стул, наблюдая за ней. Дел было невероятно много. Нужно было проверить раненых и собрать бирки с именами погибших, расквартировать людей Гирса, да в крайнем случае отдать доспех адъютанту, пока кровь не присохла окончательно. Но я сидел молча и глядел, как поднимается и опускается одеяло от дыхания Элизабет. Бесстрашная княгиня. Никогда не думал, что меня придет спасать женщина. Такая женщина. Если посчитать все время, что мы провели вместе, даже пары дней не соберешь. Мог ли я рассчитывать на подобное отношение? Прекрасно понимая, что не Гирс принимал решение, а именно Элизабет, не мог себя заставить уйти. Как она справилась? Как перенесла все тяготы пути? И доспех? Для неподготовленного человека то еще мучение. Такая хрупкость и сила одновременно. Представляя, чем все могло закончиться при неудачном стечении обстоятельств, крепче сжал зубы. Это могло стать самой большой из потерь для меня. Не уверен, что судьба будет так благосклонна, чтобы сделать подобный подарок еще раз. Кто-то едва слышно постучал. Тихо скрипнув петлями, дверь отворилась, и внутрь заглянул растрепанный, встревоженный Гирс. «Княже!» Я молча поднял руку, не позволяя мужчине продолжить. Княгиня едва стояла на ногах, когда спустилась с лошади. Отдых был ей жизненно необходим. Встав со стула, прихватив свой заляпанный доспех, я вышел из дома, позволяя своей смелой женщине отдохнуть. «Тахира, найди ей платье!» Тихо, все еще опасаясь разбудить Лизабет, приказал стражнице, ожидающей у лестницы. Отдав кирасу адъютанту, вопросительно поднял взгляд на Гирса, скрестив руки на груди. «Пусть я примерно и представлял, как все могло произойти, но этот великан все же должен был мне объяснение». Гирс, прекрасно понимая, куда ветер дует, опустился на одно колено. «Князь, я виноват, что сведения попали к княгине, и я не сумел их скрыть. Но не было ни единого способа сдержать ее в замке, настолько решительно она была настроена. Думаю, ты не сильно и сопротивлялся», — фыркнул я, не видя ни грамма сожаления или стыда на лице друга. «Пусть я и считаю решение княгини верным, я был против ее присутствия в отряде. Изначально я подумывал отправить только часть отряда, но сиятельная очень целеустремленная». «Это я уже понял». «Мне стоять здесь?» — надеясь отделаться малой кровью, уточнил Гирс. «Раньше я частенько применял этот вид наказания. Может, поступить бы так и сейчас, не будь мне нужна помощь великана в другом месте». «Нет, как бы мне этого не хотелось, но ты у нас не один». Тем не менее, не торопясь давать ему позволение подняться, я огляделся по сторонам. «Гайку, скажи-ка мне, как княгиня узнала о моем не самом удачном стратегическом положении?» «Я помог добыть сведения, князь», — ровно и четко отозвался страж, появляясь из тени. «Не сомневаюсь. Что ж, думаю, тебе не помешает немного поразмыслить над этим, как и Тахири. Пусть составит компанию, как вернется. А Гирс присоединится к вам чуть позже». Коротко по-военному кивнув, Гайку опустился на колени перед домиком, где спала моя княгиня. Ему не нужно было разъяснять, в чем он провинился. Задачи, стоявшие перед стражем, были довольно простыми и однозначными – оберегать и не допускать угроз. С этой стороны события, что привели Лизабет в этот город, можно было рассматривать как недобросовестное выполнение обязанностей. Бирок с именами было слишком много. Меньше, чем я ожидал еще утром, но все же куда больше, чем мне хотелось. Стол в том помещении, которое отвели под временный штаб, был завален полностью. «Сколько?» 218, княже», — тихо отозвался Гирс, с тоской рассматривая таблички. «Прикажи отмыть их от крови. Память не должна быть омрачена этим. И пусть подготовят откуп для семей. Людей расквартировали?» «Да, Йен составил нам довольно шатров, сбегая из долины. Старика не было сегодня на поле». Это был не вопрос, я точно знал, что Йенс не рискнет собственной шкурой, даже если победа кажется такой доступной. Теперь у нас была другая головная боль. Как добыть доказательства неоспоримой вины? Косвенные улики не помогут в суде конунга против такой влиятельной особы. У нас есть письма шпионов, но там ни единого слова, что указывало бы на Хью или Йенса напрямую. «Да, знаю. Наблюдая, как солдаты уносят бирки, чтобы смыть с них кровь, я не мог позволить ему остаться безнаказанным. Кажется, я уснула еще до того, как голова коснулась подушки. Тело просто перестало ощущаться, а глаза сами собой закрылись. Несмотря на желание сперва переговорить с Мадисом и все обсудить, получив передышку, еду и немного комфорта, я оказалась ни на что не способна. Не знаю, сколько времени я провела в постели, но по пробуждении голова больше не была такой тяжелой, хотя тело все еще ныло. Со стоном поднявшись, найдя свое чистое платье, в котором ехала до перевала, вышла на двор. Солнце, кажется, клонилось к горизонту, а вокруг стояла тишина, нехарактерная для города. Опустив взгляд, ежась от прохладного ветра, с удивлением обнаружила на коленях Гайку, Тахиру и Гирса. Все трое стояли на траве в полном молчании. «Это что такое?» Сбежав с лестницы, я замерла в шаге от них, не понимая, что делать и как быть. «Княже наказал. Не беспокойся, сиятельная. К ночи должен простить. Нам не в первый раз», — с усмешкой признал великан. «Разве это приемлемо? Никогда не слышала о том, чтобы командиров ставили на колени. Тем не менее, я все же не решилась приказать им подняться. Моя вина перед Мадисом была тоже немалой». «Это куда лучше, чем получить 20 ударов плетьми, поверьте», — фыркнула Тахира, переминаясь на коленях. «У нас такое наказание используют часто. Даже принц Ол как-то стоял перед дворцом двое суток, пока конунг не смилостивился, так что не стоит переживать». «Где князь?» Кажется, сон подействовал на меня вполне благотворно. Я готова была немного повздорить. «По улице направо небольшой дом с красной крышей. Вас проводят». Рядом тут же возникло несколько воинов, которых я не заметила сразу. Кажется, они стояли по всему внутреннему периметру двора. Глубоко вздохнув, решительно вскинув голову, я двинулась навстречу с супругом.